еще до того, как первая свора репортеров, выскочивших из зала, бросилась за ним по пятам. Только первым из этой шайки удалось щелкнуть затворами аппаратов, да и то Рэба удалось снять лишь со спины или в три четверти оборота. Диего уже рванул машину, и колеса заскрежетали над бешеной скоростью. Рядом с Петиньязом кто-то заговорил. Он даже не повернул головы, душа его разрывалась от такой невыносимой боли, что даже сам он был поражен, но глаза все же удалось сохранить сухими. Петиньяз вспоминает: «Никогда больше я не видел черных псов. Последующие дни они не появлялись на 58-й улице. Все было давно подготовлено на случай, если так или иначе мне придется удалиться от дел. Остальные приближенные короля, наверное, сделали то же самое, приняв необходимые меры предосторожности. Машина будет крутиться в пустоте, быть может, целую вечность. Ничто не изменилось в джунглях Амазонки. Королевство осталось без короля, но пока еще существует. Я не знаю, где находится Рэб. 1 мая 1980 года прошло 19 месяцев и 25 дней. Ни разу он не связался ни со мной, ни с Джорджем Тарресом. Я даже ездил к той женщине, художнице Хайт, так похожей на Чармен Пейдж, но она знала о нем еще меньше, чем я. Во всяком случае, больше с ним не встречалась. Не думаю, что он вернулся в амазонские джунгли, куда-нибудь между Рио-Негру и Рио-Бранку, или севернее, с индейцем Гуарибос, которыми жил в молодости. Туда Диего не поехал бы с ним, но и нигде в другом месте он не появлялся. В его доме на Ипанеме теперь живут другие люди, и они не знают даже имен Климрода и Хаоса. Найти Убалдурошу тоже было трудно. Пришлось ехать на пороге Каракараи. Но ни он, ни Яуа ничего не знали о Ребе. И, кажется, они не лгали мне. Слишком заметна была их собственная грусть. По правде говоря, я даже не знаю, жив ли Рэб до сих пор. Старос уверен, что жив, но ведь Джордж верит тому, чему хочет верить. А я думаю, что так, то это. И когда позавчера, за 3 дня до Рождества, мне пришлось согласиться и выступить публично, я говорил только об этих моих сомнениях и ни о чем другом. Я не романтик, в чем меня нередко упрекали. И сказал то, что думал. Но стоя перед камерой, я представлял себе, что, может быть, в этот момент король, которого мало кто знает в лицо, слушает меня, смотрит на экран своими серыми мечтательными глазами, и мне казалось, что он живет где-то в этом мире, живет